как бы там ни было. Но Линдерова роща считалась местом глухим да нечистым. И как только здесь черный барин живет? Да меня ты золотом обсыпь, я и ночи одной не останусь здесь, скажет иной суеверный человек, проходя мимо отдаленного хутора. В сказках насчет горничной немки был намек на Анастасию Марковну, бывшую горничную того самого Светка, который выдал ее замуж при загадочных обстоятельствах за своего лесника Макея Ивановича Тюрина, то есть за черного барина, и подарил ей свой лесной хутор и 15 десятин прилегающей к нему земли. Сразу после революции часть земли у черного барина отрезали, а так из построек и скота ничего не тронули. Он и на 7 гектарах неплохо управлялся, скота много держал, клевер сеял, питомник фруктовый развел. Так и жил на отшибе черный барин. Правда, он давно уж не черный, а седой, и жену похоронил давно, а все еще барин. Хотя всей прислуги у него было муругий хриплый полкан, да такой же престарелый брат Горбун. Подъезжая к хутору, ребята заметили, что все двери и ворота были заперты, и хриплый голос полкана доносился откуда-то с подворья. — Эй, ребят, а ведь черный барин-то на бегах, — сказал Маклак. — Я видел его русака. — Ну и что? У него Горбун здесь сторожит, — отозвался Соколик. — Если б Горбун здесь был, зачем ему собаку запирать? — спросил Чувал. — А чего вы хотите? — недовольно морщись, — спросил Соколик. — Как чего? — Обгонимся и айда в питомник, — ответил Маклак. — Чего там делать? Яблоки, как горох, и вишня еще зеленая. — А мед? Пчелы заедят. — А мы литок заткнем, утащим улей в лес. Там дымом выкурим, — сказал Чувал. — Это можно, — согласился Соколик. Они нетерпеливо выстраивались в рядок у пруда, чтобы скакать вдоль рощи до самого питомника. Соколик раза два срывался, уходя один, и сконфуженный возвращался. — Если ты сфальшивишь, уйдешь первым, я тебя за рубаху стащу, — пригрозил Маклак. Наконец сорвались с гиканьем и понеслись, настегивая прутьями лошадей. И все-таки Соколик успел почти на корпус оторваться. Схимичил сатана. Мерин его гулко бухал копытами, как будто кто-то стучал кулаком в бочку. «Редко бьет и ноги больно задирает», — радостно подумал Федька. «Сейчас я тебя укатаю!» Он опустил поводья, давая ход кобыле, и почувствовал, как напрягается, натягиваясь до мелкой дрожи, конская спина. «Эй, залетная!» Он лег на гриву, упоительно слушая частый дробный бег, видя, как его кобыла, вытянув морду, словно птица в полете, все ближе скрадывала мышастого мерина и вырвалась, наконец, вперед возле самой ограды питомника. «Ну что, Чижик-соколик, кто кому доказал?» Маклак радостно похлопывал по шее разгоряченную кобылу. «Ах ты моя косаточка! Не подвела меня, красавица! В жизнь тебе не обогнать бы! Мой тренчик вчера только с извозу вернулся. Тятька в меленке пшено возил, — оправдывался Соколик. Но смотри, наша взяла!» Вдоль рощи последним поспевал Махим, а Чувал проиграл обоим Сергачевским. «Ты чего? Ягоду собирал?» — крикнул Маклак Махиму. «Фуражку сорвало, вот и подзадержался», — сказал тот, подъезжая. «А после не мог ее подобрать?» «Он боялся, как бы Линдерша ее не сперла», — сказал Соколик, и все засмеялись. «Так чего, вам за воблой-то идти?» — спросил Соколик. Почему это нам?